Весь поселок принял участие в их беде. Бесшумно ступая босыми ногами, люди быстро двигались к центру города, впереди Хуана и Кино, за ними по пятам Хуан Томас и Аполлония, колыхавшие на ходу своим огромным животом, потом соседи, а ребятишки бежали рысцой справа и слева. Желтое солнце отбрасывало вперед на дорогу их черные тени, так что они ступали по своим теням. Процессия подошла к тому месту, где тростниковые хижины кончились, и начинался город с кирпичными и каменными домами. Город, где на каждом шагу были глухие ограды, голые снаружи, а изнутри в прохладных садиках с журчащей водой, сплошь увитые белыми, розовыми и ярко-красными цветами бугенвиллеи. Из этих скрытых от глаз садиков доносилось пение птиц, запертых в клетке, и плеск прохладной воды, струившейся на раскаленные плиты. Процессия пересекла залитую слепящим солнцем площадь и миновала церковь. Толпа росла и росла, и тем, кто в торопях примыкал к ней, рассказывали шепотом, что ребенка укусил скорпион, что отец и мать несут его к доктору. И новые участники процессии, особенно нищие из церковной паперти, великие знатоки финансовых вопросов, быстро оглядывали старенькую синюю юбку Хуаны, примечали прорехи на ее шале, оценивали зеленую ленточку в косах, безошибочно определяли, сколько лет служит Кино его одеяло, сколько тысяч раз была стирана его одежда, и, убедившись, что они бедняки, шли вместе со всеми посмотреть, какой оборот примет эта драма. Четверо нищих с церковной паперти знали все, что делалось в городе. Лица молодых женщин, спешивших к исповеди, были для них открытой книгой, и когда женщины выходили из церкви, нищие сразу угадывали их грехи. Им были известны все мелкие городские сплетни и многие крупные преступления. Они спали в тени на паперти, не покидая своего поста, и видели каждого, кто даже украдкой шел в церковь искать утешение в своих скорбях. Доктора они тоже знали. Ничто не оставалось для них тайной, ни его невежество, жестокость, алчность, ни его ненасытность, ни его грехи. Они знали наперечет все неудачные аборты, которые он делал, знали, что милостыню он дает скупо, медиками. Они видели, как вносили в церковь тех, кого он отправлял на тот свет, и поскольку ранняя обедня кончилась, и в делах было затишье, нищие, эти неустанные добытчики точных сведений о ближних, примкнули к процессии, любопытствуя, как разжиревший, обленившийся доктор поступит с ребенком бедняков, которого укусил скорпион.